Глава 14. Кофе, агент Пайн? Этли вошла в офис, где ее приветствовала Блюм. Немолодая женщина, как всегда, была одета как истинный профессионал. Юбка, пиджак, туфли-лодочки, чулки. Минимум украшений и чуть меньше макияжа, чем обычно. Пайн рассеянно кивнула и вошла в свой кабинет. Закрыла дверь, села за стол и посмотрела на компьютер. Взломан? Кем и почему? Приятель рассказал ей кое-что еще. Тот, кто взломал ее компьютер, мог сделать это удаленно. Иными словами, взять компьютер под контроль и заставить его делать все, что пожелает злоумышленник, даже не входя в здание. «Если он сумел проникнуть в твой компьютер, — добавил ее приятель, — тогда он может видеть, как ты нажимаешь на клавиши». Пайн выдернула из сети провод питания в тот самый момент, когда Блюм вошла в кабинет с чашкой кофе. «Проблемы?» — спросила секретарша. «Мой компьютер взломали», — ответила Этли. «Следует ли мне выключить из сети и мой?» «Вероятно, да». «Я немедленно свяжусь со службой поддержки во Флагстафе», — сказала Блюм. «Они кого-нибудь пришлют». «Благодарю». «Это как-то связано с сайтом, который я вам показала?» — спросила Блюм. «Не знаю, может быть». Секретарша вышла и закрыла за собой дверь. Пайн взяла телефон и посмотрела на него. Возможно, с ним тоже что-то не так. Она бросила взгляд на стационарный телефон, стоявший на письменном столе. Чтобы подслушивать разговоры по нему, злоумышленнику пришлось бы пробраться в ее кабинет или к распределительному щитку, находящемуся в подземном гараже, в запертом помещении с видеонаблюдением, благодаря присутствию здесь коллег из ИТС. Пайн сомневалась, что кто-то способен это сделать. Когда из Флагстафа приедут специалисты, она попросит их проверить все. А до тех пор Этли решила ни с кем не входить в контакт, ни из кабинета, ни по личному телефону. Она оставила чашку с кофе на столе и вышла из кабинета, миновав Блюм на такой скорости, что та лишь успела сказать «Агент Па!». Но Пайн уже закрыла за собой дверь. Затем сбежала вниз по лестнице в гараж, села в свой внедорожник и выехала на улицу. В трех кварталах находился дежурный магазин, где имелось то, что ей сейчас было нужно, и что стало почти невозможно найти. Пайн припарковалась на свободном месте перед магазином, выскочила из машины и по прямой направилась к таксофону, который стоял рядом с автоматом, продававшим пакеты со льдом. В Шеттертрок имелось несколько телефонов-автоматов по двум причинам. Далеко не у всех были мобильники, хотя в это трудно поверить. И мобильная связь здесь не отличалась надежностью. Она скормила телефону несколько монет и набрала номер. Парковый рейнджер Ламберт поднял трубку после второго гудка. «Алло?» «Колсон, это Этли». «С какого номера вы звоните?» — спросил он. «Не имеет значения. Послушайте. У вас произошло что-то необычное в связи с исчезновением Приста». Пайн так и не сказала Ламберту или кому-то еще, что человек, называвший себя Бенджамином Пристом, на самом деле им не являлся. Что вы имеете в виду под словом «необычное»? Все, что выходит за рамки нормального. Например, делал ли кто-то из верхней части пищевой цепочки о нем запрос? Нет, ничего похожего не было. Есть ли что-то новое в расследовании? Собаки ничего не нашли, как я уже докладывал. Мы проверили все возможные варианты. Приступят ли теперь к расследованию агенты парковой службы? Это выходит за пределы моей компетенции. Пайн нахмурилась, глядя на таксофон. Совсем не похоже на Колсона Ламберта, которого она знала. «Эдвард Прист прислал вам фотографию брата?» «Послушайте, Этли, мне хочется показаться грубым, но мне пора идти. У меня дела в офисе. До встречи». И он отключил телефон. Пайн медленно повесила трубку на рычаг. «Ну, косвенно». Он ответил на ее вопрос. С его стороны происходили странные вещи. Этли бросила в автомат еще несколько монет и набрала следующий номер. Серия длинных гудков, затем включился автоответчик. Однако его память была переполнена, и она не смогла оставить сообщение. Разочарованная Пайн вернулась в свой внедорожник и уехала. На всякий случай проверила в зеркале заднего вида, не следует ли за ней какой-то автомобиль. На обратном пути в офис она размышляла о том, что делать дальше. Ламберт намерен ее игнорировать, это очевидно. Автоответчик Эдварда Приста переполнен сообщениями. Ее компьютер и, возможно, сотовый телефон подверглись атаке хакеров. Отделение национальной безопасности бюро каким-то образом вовлечено в расследование. Босс ее начальника позвонил ей, задавал вопросы только об одном деле и практически прямо предупредил о необходимости соблюдать осторожность. Ко всему прочему, она расследует исчезновение человека, который предположительно является кем-то другим. Вот только это не так. Где он может быть? И где настоящий Бенджамин Прист? Кто убил и изуродовал несчастного мула? Зачем? И какое отношение ко всему этому может иметь, скорее всего, фальшивая история более чем столетней давности о египтянах в Гранд-Каньон? Пайн провела ладонью по еще влажным волосам и решила, что сейчас самый подходящий момент вернуться на место преступления. Она развернулась и поехала на запад. 30 минут спустя Этли уже находилась возле южного края каньона. Ее федеральный значок давал ей доступ в парк в любое время. Она поставила внедорожник на свободное место возле здания главного управления парка, на участке, зарезервированном для парковой полиции. На внедорожнике стояли федеральные номера, и Пайн сомневалась, что у нее могут возникнуть проблемы. Она вышла из машины и огляделась по сторонам. Вокруг было полно туристов. Большинство просто разгуливали возле края каньона, наслаждаясь видом и делая фотографии. Некоторые останавливались на ночь в мотелях, другие возвращались обратно. Кто-то брал в аренду мулов, чтобы спуститься в каньон, или делали это на своих двоих. Несмотря на огромную популярность среди туристов, Гранд-Каньон считался экстремальной средой. Каждый год здесь умирали люди. Причины были самыми разными — сердечные приступы, падение с высоты, столкновение с животными, обезвоживание, гипонатремия, дисбаланс электролитов, когда человеческий мозг раздувается из-за избытка жидкости. Кроме того, гибли любители прогулок на плотах в опасных стремнинах реки Колорадо. Пайн увидела мужчину в спортивных шортах, майке и беговых кроссовках, бежавшего по дорожке к парковке. Он остановился, сделал несколько растяжек и направился к грязному джипу с опущенным брезентовым кузовом. На переднем бампере стояла приводная лебедка. На заднем красовалась наклейка «Армия сильна». «Привет, Сэм». Сэм Кетлер повернулся, услышав голос Пайн. Она подошла к нему. «Разве вы не работаете здесь вечерами?» «Обычно, но не сегодня», — ответил Сэм. Она окинула его внимательным взглядом. Майка и шорты открывали то, что пряталось под формой. У Сэма Кетлера была превосходная мускулатура, и каждая мышца идеально переходила в соседнюю. Но в отличие от многих парней с раздутой грудью и опухшими руками, имевшими совершенно неразвитую нижнюю часть тела, его бедра, живот и икры производили даже более сильное впечатление, чем все остальное. «И что же вы здесь делаете?» — спросила Этли. «Бегаю по дорожкам. Только что закончил». Пайн оглянулась через плечо. «И какую вы выбрали? Уже довольно жарко. С юга на север и обратно». «Вы проходите весь маршрут от одного края до другого и обратно?» Сэм кивнул, сунул руку в салон машины и вытащил полотенце, чтобы вытереть лицо. «Сколько времени у вас уходит на всю дистанцию?» — спросила Пайн. 6:58. Я начал очень рано». Пайн была поражена. Пробежать 42 мили с 22 тысячами футов вертикального снижения и подъема, в том числе 5 тысяч футов подъема на южный край? Кэтлер закончил вытираться и достал бутылку с водой из сумки, привязанной к поясу. «Да, так и есть», — ответил он. «Правда, до рекорда мне еще очень далеко. Я никогда его не побью». «Но едва ли найдется один человек на миллион, способный пробежать эту дистанцию так же быстро, как вы». Сэм допил воду из бутылки. «А вы что здесь делаете?» — спросил он. «Приехала кое-что проверить». «Вам удалось выяснить, что случилось с мулом?» «Нет, я продолжаю над этим работать». «Я уверен, вы во всем разберетесь». Кэтлер отвернулся, и Пайн показалось, что он напрягся, когда отвел взгляд в сторону. Она немного подождала, но тот молчал. «Ну, тогда до встречи», — сказала Этли, уже собираясь отойти. «Послушайте». Она повернулась. «Да». «У вас найдется время выпить пиво и, быть может, поужинать сегодня вечером?» — спросил Сэм. «Значит, вечером вы также не работаете?» «Еще одна причина, по которой я сегодня бегал». По его губам промелькнула озорная улыбка. «Мне уже не 20, и требуется время, чтобы прийти в себя». Она ненадолго задумалась, наконец ответила. «Звучит неплохо». «Есть одно местечко в Шеттертрок», — сказал Кэтлер. Пайн улыбнулась. «Пицца Тони», — предположила она. «Как вы догадались?» «Ну, это практически единственное место в Шеттертрок, где можно выпить пиво». «7 часов подходит?» «Встретимся там». Пайн вошла в здание управления и спросила, как ей найти не Колсона Ламберта, а другого рейнджера, Гарри Райса. Тот находился в амбаре с мулами вместе с Марком Бренноном, который за них отвечал. «Вы сегодня сопровождаете группу вниз?» — спросила Этли у Бреннона. Райс посмотрел на нее, как ей показалось, с некоторой не вполне понятной тревогой. Впрочем, кто знает, что ему рассказало о ней начальство. Бреннон втирал целебную мазь в переднюю ногу мула. «Сегодня мы должны доставить туда припасы. Этим буду заниматься я. Группу поведут 2 других ковбоя». Пайн кивнула и повернулась к Райсу. «Я разговаривала с вашим приятелем, Колсоном, и у меня сложилось впечатление, что расследование ведется без особого старания». «Мы повсюду искали того парня», — сказал Райс, глядя в точку, расположенную за левым плечом Пайн. «Но ничего не нашли». С полминуты все молчали. «Колсон больше не кажется заинтересованным в проведении расследования. Вы разделяете его позицию, Гарри?» Райс по-прежнему не смотрел ей в глаза. «Я — парковый рейнджер, а не полицейский». «А что по поводу СНБ? Они взяли на себя это расследование?» Я спросила у Колсона, но он повесил трубку. Райс пожал плечами. «Ваш вопрос находится за пределами моей компетенции». «Похоже, эта фраза теперь у всех на устах», — ответила Этли, размышляя о том, что Райсу и Ламберту могли дать прямые указания. Бреннон перевел взгляд с Пайн на Райса. «Происходит что-то такое, о чем я не знаю?» — спросил он. «Скорее всего», — ответила Пайн. «Марк, вы видели Приста? Я хочу, чтобы вы поговорили с художницей-криминалистом, с которой я сотрудничаю, чтобы та составила его портрет». «Зачем?» — спросил Райс. «Обычно художников-криминалистов используют для того, чтобы идентифицировать кого-то. Но нам известна личность исчезнувшего человека». «Неужели?» — сказала Пайн. Райс заметно удивился. «Нам рассказал его брат. Это Бенджамин Прист». Я спросила у Колсона, получил ли тот фотографию Приста от его брата. Он мне не ответил. «Подождите минутку. Вы утверждаете, что исчезнувший мужчина вовсе не Бен Прист?» «Я люблю все проверять и не строю предположений». Пайн посмотрела на Райса. «Так вы, парни, просто сделали вывод или получили подтверждение?» «Мне не нравится ваш тон, Этли», — заявил Райс. «А мне не нравится, когда со мной играют, Гарри». Бреннон продолжал переводить взгляд с одного федерала на другого, и недоумение в его взгляде усиливалось. «Вот почему, Марк, мне нужно, чтобы вы сходили со мной к художнице». «Но у меня есть работа здесь», — возразил он. «Значит, найдете того, кто сделает ее за вас». «Что здесь происходит, агент Пайн?» — негромко спросил Бреннон, когда они вышли из здания. «Ведь вы с Райсом работаете на федеральное правительство, не так ли?» «Верно», — ответила она. «Однако федеральное правительство иногда бывает большим неповоротливым зверем. А я двигаюсь в собственном направлении». Она достала из кармана телефон и показала Бреннану фотографию Бенджамина Приста, которую ей прислал его брат Эдвард. «Видите высокого парня на снимке? Вы его узнаете?» «Мог он быть в группе из 10 человек вместе с Пристом?» «Нет, исключено. В группе не было таких высоких мужчин. И никого похожего на этого парня». «Вы делали групповую фотографию? Кто-то вообще снимал туристов?» — спросила Пайн. «Возможно, кто-то и фотографировал. Но, насколько мне известно, групповых фото никто не делал». Этли убрала телефон. «Ладно, пойдем пообщаемся с художницей».